Истинная мудрость. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Послание Иакова, 3 глава, 13 стих. В предыдущих стихах этой же главы Иаков раскрывает некоторые характеристики истинной веры. Начиная со 2 главы 1 стиха и по 3 главу 12 стиха, апостол показывает, что истинная вера избегает лицеприятия, проявляется в добрых делах, а также, что истинно верующий украшает свой язык. И вот теперь апостол Яков под воздействием Святого Духа знакомит читателей с истинной мудростью. А разве есть не истинная мудрость? Конечно. Но прежде чем говорить об этом и о другом, начнем с того, что обозначает само слово «мудрость». Дать точное и всеобъемлющее определение этому слову невероятно трудно. Некоторые данные мы можем получить при рассматривании слова «мудрый», о котором в словаре русского языка Ушакова сказано как о личности, обладающей большим умом, высшим знанием, опытом. Для греков мудрецом был тот, кто обладал высшим уровнем знания, но для евреев мудрость была чем-то большим, чем только академическое знание в решении теоретических проблем. В их понимании мудрецом назывался тот, кто практически жил благочинной жизнью, основанной на знании Бога и Его воли. Это мы видим в изречении Соломона. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Притчи 9.10. Итак, с одной стороны, мудрость связана с высшим знанием, большим умом, опытом. С другой же стороны, она связана и с практической благочинной жизнью. Поэтому ничего удивительного, что апостол Яков и говорит: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением». Как истинная вера проявляется в добрых делах, так и истинная мудрость теснейшим образом связана с поведением и притом добрым. В вышепрочитанном стихе мы также легко можем заметить призыв читателей обогатиться и практиковать мудрое хождение в повседневной жизни. Этот призыв обогатиться мудростью виден ясно и в 1 главе 5 стихе. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иаков высоко оценивает мудрость. И это понятно. Сколько сделано неисправимых ошибок в человеческой жизни, и сколько еще будет сделано? Соломон, снискавший мудрость, называет блаженными, притчи 3.18, он говорит: «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею», притчи 8.11. А во главе 16 стихе добавляет: «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». Не все в настоящее время согласны с этим. Для многих золото ценнее мудрости. Но золото-то не даст человеку, что дает истинная мудрость. Вот некоторые результаты ее. «Слушай, сын мой», — увещевает Соломон в 4 главе притч с 10 по 13 стихи, «и прими слова мои, и умножатся тебе лета твои». Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Прекрасные обетования, не правда ли? Благодействующие последствия истинной мудрости особенно видны при чтении 3 главы с 1 по 13 стих книги притчей. Да, она воистину ценна в жизни человека. А если так, то откуда мы можем ее получить? Где источник этой мудрости? Где она зарождается? Кому приходит и какими путями? Заметьте, что апостол Яков в своем послании не говорит о одной мудрости, снисходящей от одного источника. Он напоминает о двух источниках ее, а это значит, что есть две мудрости. Например, в стихе 15 он говорит о мудрости, выходящей снизу от земли, то есть земная мудрость, душевная. А в стихе 17 он говорит о мудрости, сходящей с неба, то есть о небесной мудрости. Говоря о земной мудрости, можно отметить следующее. Она рождается как опыт, основанный на многолетии. Вспомните, друзья Иова, пришедшие успокоить его в трудную минуту, не дали ему то, что нужно было дать. Молодой Елиуй в гневе обращается к опытным утешителям с такой речью: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости». Иакова 32:6-7. Мудрость приобретается не только от многолетия, опытности, но и от того, любит ли человек советоваться с кем-то, ибо от этого можно приобрести мудрость. Притчи 13:10. Есть и другие источники, с помощью которых человек может приобрести мудрость, как, например, розга и обличение дают мудрость. Притчи 29:15. Казалось бы, все это прекрасно и вполне достаточно. Жизнь же показывает, что обладание земной мудростью, сходящей от земли, недостаточно и даже очень недостаточно. Несмотря на большой жизненный опыт трех друзей Иова, их увещевательные и ободрительные речи были не так верны, как следовало бы. Иова 42:7. Но речь молодого Елиуя была истинной, ибо, как он говорит, дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Иова 32:8. Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Позже практически убедился, что только этого ему недостаточно для эффективного руководства народом. Помните, что есть самый эффективный источник мудрости. И этим источником является дыхание Вседержителя, от него сходящая свыше мудрость. Евреи отождествляли мудрость с атрибутом Бога, а также отождествляли ее с Духом Божьим. Притчи, 8 глава. Соломон, прекрасно испытав это в своей личной жизни, так говорит: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». Притчи, 2 глава и 6 стих. И если апостол Иаков призывает своих читателей просить у Всевышнего мудрости небесной, то он имеет в виду мудрость неземную, несовершенную, душевную, но Божию, сходящую свыше, которая, как Слово Божье говорит нам, чиста, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. Обладаете ли вы, дорогой радиослушатель, этой небесной мудростью, которую дает Бог всем просто и без упреков? А если нет, то придите к Нему и испытайте, и вы тогда воистину увидите, что она лучше серебра или золота.